Глава 5. Начало конца. Безразличие Билла и отца к развитию дела Фостеров подавляло мои амбиции и интерес к бизнесу. Какой смысл младшему сотруднику спасать тонущий корабль, если два капитана не замечают подъема уровня воды? Я снова стал уделять больше внимания общению с друзьями. Кроме того, я возобновил отношения с Джин. Мы плавно продолжили с того места, на котором остановились, но она видела, что я не был таким беззаботным и беспечным, как прежде. Если раньше мы вели легкие и веселые беседы, то теперь наши разговоры стали более глубокими, более осознанными, чем до того, как я ушел в армию. Часто на свиданиях я изливал ей все свое негодование. «Это всего лишь работа», — говорила она. — Делай то, что нужно, а потом просто выбрасывай работу из головы. И я следовал этому совету. Но в глубине души я понимал, что если ничего не изменится, работы не будет. Мало того, меня совершенно не удовлетворяла работа в компании, у которой не было видения будущего, тем более, что эта компания принадлежала моей семье. Джефф вернулся из армии через 9 месяцев после меня. Он тоже сразу заметил, что фирму скоро вынесет на скалы. И я подумал, хорошо, что мой брат вернулся. Мне хотелось услышать голос разума от единомышленника. Однако Джефф, как и папа, предпочитал путь наименьшего сопротивления. «Если фабрику придется закрыть, — рассуждал он, — то он найдет новую работу в другом месте». Мой брат был не так откровенен, как я. Когда я высказывал свои опасения, он молчал, позволяя всему идти своим чередом. Думаю, Джефф был склонен скорее разбираться с последствиями проблем, в то время как я был более настроен их не допускать. Джефф начинал действовать, когда у него не оставалось другого выбора. Я предпочитал действовать немедленно, чтобы избежать того момента, когда у меня не останется выбора. Возможно, в Foster and Sons ничего бы не изменилось, если бы Джеффа не вынудили обстоятельства. Не успел он надеть свою бежевую фабричную форму, как папу срочно положили в больницу с подозрением на туберкулез. Это означало, что мы с Джеффом должны взять на себя отцовскую часть бизнеса, в то время как Билл продолжал изготавливать особую обувь ручной работы. Жизнь на фабрике потекла относительно безмятежно, без ежедневных споров между двумя братьями, и Билл был счастлив, позволяя нам заниматься своей частью дела. Отсутствие папы возродило и мой энтузиазм, и энтузиазм Джеффа. Без присмотра у нас появилась свобода делать то, что нам хочется. Нам впервые предоставилась возможность оставить свой собственный след в производстве. Не теряя времени даром, мы разработали 2 новые модели кроссовок — белый Trackmaster и Sprintmaster. Мы думали, что если бы мы смогли изнутри вдохнуть дух новаторства в фирму Foster, возможно, мы помогли бы компании избежать катастрофы. А потом вернулся папа. Большинство людей, испытав предсмертный опыт, возможно, стали бы легче относиться к жизни. Остановились бы, так сказать, перевести дух. Только не мой отец. Он не мог дождаться момента, когда вернется к ссорам с братом. И в самый первый день после его возвращения Мария была в полном отчаянии, пытаясь снова заставить их замолчать. Вскоре все разработки были остановлены, и компания опустилась до новых минимумов. А другие бренды, как я и предсказывал, откусили еще большую часть нашей доли рынка. В очередной раз, оказавшись со связанными руками, я снова потерял интерес, и мое внимание переключилось на жизнь вне фабрики. Через год после моего возвращения из армии мы с Джин поженились, устроив небольшую церемонию в унитарианской часовне в Эйнсворте, маленькой деревушке, где у родителей Джин был дом. Мы прожили с ними год, прежде чем взять в ипотеку дом в Харвуде, что на севере Болтона. Некоторое время мы наслаждались жизнью в своем собственном доме. По совету Джин мне удалось провести черту. Работа есть работа, а дом есть дом. Это было удобно и просто. Но, тем не менее, росла досада от того, что снова скатился в мирок провинциального уюта, что моя жизнь никуда не движется. Только смерть родного человека разорвала этот кокон. Может быть, дело усугубил стресс из-за вечных споров отца и Билла. Может быть, злоупотребление алкоголем, а может быть, просто пришел ее черед. Но в 1957 году у бабушки Марии началась пневмония. Она была прикована к постели и мучилась, пока ее душили собственные легкие. К счастью для нее, страдания длились всего несколько дней. Похороны, как и положено, прошли в торжественной обстановке. Но когда я стоял под дождем, наблюдая, как влажная земля падает на гроб из красного дерева, у меня было предчувствие, что смерть бабушки означала не конец семейной вражды, а начало темных времен впереди. Это было очевидно по нахмуренным бровям отца, тихому бормотанию Билла, по расстоянию, которое они держали между собой. Мы с Джеффом посмотрели друг на друга и закатили глаза. С уходом Марии не осталось никого, кто мог бы сдерживать папу и дядю. Мы надеялись, что внезапная смерть матери заставит их образумиться, проникнуться чувством братской солидарности. Мы ошибались и гадали, что же будет дальше. Долго ждать не пришлось. В следующую после похорон пятницу мы с Джеффом работали на станках на Olympic Works, когда услышали вопли, доносящиеся из кабинета на другом конце коридора. Мы привыкли к ним, но на этот раз они звучали иначе, еще громче, агрессивнее. Мы бросились на перерез рукопашной схватки. Папа прижал Билла к шкафу для документов. Лицо Билла было ярко-красным, изо рта брызгала слюна. Папа широко раскрыл глаза, дикие, каких я никогда раньше не видел. Вены на его руках вздулись. Дядя пытался высвободить руки, но отец удерживал его кулаки. Я оттащил папу, а Джефф схватил дядю. «Что ты делаешь?» — заорал я. «Он никудышний пьяница», — ответил папа, ткнув пальцем в сторону брата. Действительно, чуть ли не каждый день от Билла воняло спиртным с самого утра, а после обеда обычно еще больше. Он работал с механизмами, которые могли легко отрезать палец даже самому трезвому рабочему. Просто чудо, что у него до сих пор сохранились все 10. «Между нами все кончено», — пробормотал Билл. «Меня это устраивает», — сказал папа. Джеффу удалось вытащить Билла из гостиной, пока я пытался успокоить и вразумить папу. Но он был не в настроении слушать, особенно своего сына. Я уже давно понял, что собственные дети находились в самом конце списка уважаемых им людей. Потомство было сравни обрезком кожи, ненужные остатки, пригодные только для затыкания дыр. После драки Билл и папа наотрез отказывались разговаривать друг с другом, что, как можно себе представить, не способствовало эффективному управлению компанией. Счета лежали без оплаты, запасы истощались. Однако их добровольное молчание имело свои плюсы. Они редко беспокоили нас с Джеффом, поэтому мы возобновили работу над новыми моделями. Хотя мы теперь наверстывали упущенное в разработках, мы все еще сильно отставали от конкурентов в продажах и дистрибуции. Я умолял папу нанять торгового представителя, чтобы расширить территорию охвата. Но, как и все мои идеи, это было полностью отвергнуто. Он был счастлив и дальше подпитывать бизнес не более чем едва теплой смесью репутации и местных контактов, а также эпизодическим повышением деловой активности. Газета «Bolton Evening News» незадолго до этого брала у папы интервью о бизнесе Фостеров, во время которого он заявил, что у него 20 сотрудников. «20 сотрудников, папа?» — спросил Джефф, оторвавшись от статьи. 20 и есть, с учетом почтальона, мусорщиков и всех курьеров», — ответил он, удовлетворенный правомощностью этого заявления. На самом деле в компании работало всего 8 человек, включая папу, Билла, меня и Джеффа, но было приятно увидеть, что он хоть раз решил проявить немного маркетинговой смекалки. Несмотря на дезинформацию, к середине 1950-х годов компания стагнировала. J.W. Foster & Sons застряла в 1930-х годах. Папин девиз гласил: «Не чини то, что не сломано». Однако проблема была не в том, что у нас что-то сломалось, если не считать его отношений с братом. Просто конкуренты совершенствовались, быстро продвигаясь вперед и вверх, в то время как наша компания в лучшем случае топталась на месте. Нас с братом нельзя было назвать лучшими друзьями. Знакомства у нас были разные, и предпочитали мы разные виды спорта. Джефф ежедневно ездил на велосипеде, в то время как я все еще играл в бадминтон 3-4 раза в неделю. Однако мы испытывали взаимную симпатию и уважение. Были готовы подстраховать друг друга. Наши пути пересекались на танцах. И именно здесь, наблюдая за тем, как Джин кружится с подругой на переполненном танцполе, я предложил Джеффу поговорить с папой о создании нового предприятия совместно с ним, без Билла. Джефф нахмурился. Он считал, что это несправедливо по отношению к дяде Биллу и смахивало на предательство. Я сказал, что часть дела, которая принадлежит Биллу, только выиграет без этой вечной вражды, что, возможно, он даже перестанет столько пить, если на него не будет оказываться такое давление. В конце концов, Джефф согласился. Папа сидел за рабочим столом в гостиной. Он перекладывал счета из одной его части в другую, потом открывал ящик, закрывал, пересекал комнату и открывал другой ящик. «Папа, мне нужно с тобой поговорить». Мне требовалось все его внимание. Я хотел, чтобы он посмотрел на меня, увидел, насколько я серьезен, понял, что это не просто прихоть, фантазия молодого выскочки. Он продолжал ходить по комнате, не поднимая глаз. «М? У меня есть идея. У нас есть идея». «У кого у нас?» — прервал он, стоя ко мне спиной и роясь в очередном ящике шкафа. «У меня и Джеффа. Мы тут подумали, ты видел тот старый заказ от Аркрайта? Туфли для крикета?» «Нет, я... В любом случае, мы с Джеффом думаем, что нам с тобой вместе нужно создать другой бизнес, более современный, который будет работать параллельно с Фостер». «Черт, куда его подевала твоя бабушка?» Он продолжал рыться. «Так что ты думаешь?» Он обернулся. Его глаза бегали по всей комнате, не останавливаясь на мне. «По поводу чего?» «Обо мне, Джеффе и тебе. О создании новой компании». «Меня это не интересует. Кроме того, ты ничего не знаешь о ведении бизнеса». Его взгляд был холоден, равнодушен. В детстве я столько раз видел этот взгляд. Например, когда я хотел, чтобы он покатал меня на спине, как катают других мальчиков их отцы в дни школьных забегов, или когда мама напоминала ему, что у меня день рождения, а он бормотал пожелания и неловко взъерошивал мне волосы. Он повернулся и продолжил поиски пропавшего заказа. «Как бы там ни было, тебе не нужен другой бизнес. Ты скоро получишь этот». «Что ты имеешь в виду?» — снова сказал я его спине. — «Твой дядя Билл долго не проживет. Он слишком много пьет. Когда нас с ним не станет, вы с Джеффом получите все это в наследство». Все было бесполезно. Я ничего не сказал, потому что знал, скоро не будет никакого бизнеса. Вздохнув, я оставил его искать заказ дальше. К тому времени, когда мы унаследуем Foster & Sons, На рынке не останется места для такой устаревшей фирмы. Чтобы избежать этого, у меня было два варианта. Продолжить приставать к отцу и Биллу, чтобы они пошли на необходимые изменения, или уйти в одиночное плавание. В первом случае проще было биться головой о стену. Однако без денег и опыта в бизнесе создавать новое предприятие с Джеффом было безумием, не говоря уже о том, что невозможно. Я был амбициозен, но не глуп. Все, что мы с Джеффом знали об обувном деле, мы почерпнули из работы на фабрике за последние несколько лет. Независимо от того, действительно ли обанкротится наша семейная фирма или каким-то чудом все еще будет пригодна для передачи в наследство, нам нужно было изучить все аспекты бизнеса. Не только производственную часть, но и закупку сырцов, бухгалтерию, продажи и дистрибуцию, управление персоналом, конструкторскую разработку, техническое обслуживание оборудования и многое другое. Был только один способ узнать все — вернуться к учебе, поэтому мы записались на курсы обувного дела при местном колледже. Занятия проходили 3 раза в неделю, по вечерам, и мы ездили на них на скутере Джеффа. Проезжая через ворота колледжа, я думал, что двигаюсь назад, а не вперед. Параллельно с вечерней школой в течение следующих нескольких месяцев мы с Джеффом продолжали работать как обычно, втайне обдумывая идеи, которые воплотим в жизнь, если Фостер в конечном итоге перейдет в наши руки. Мы даже присматривали новые помещения, готовясь к тому дню, когда компания станет настолько большой, что нам понадобится более крупная фабрика. Учеба и работа отнимали много времени, энергии и сил. Пострадали и наши кошельки. За курс надо было платить. Однажды, набравшись куража, я решил спросить у папы, не хочет ли он оплатить наши расходы на обучение и проезд. То, чему мы с Джеффом учимся, будет полезно не только для нас, когда мы унаследуем компанию, но и для его нынешней прибыли, — объяснил я. Мне следовало знать наперед, что из этого выйдет. «Вы можете тратить свое время так, как вам заблагорассудится», — сказал он. «Но не мои деньги». Мы с Джеффом набирались полезных навыков и знаний и отчаянно пытались убедить отца или Билла принять хоть какие-то из наших предложений по улучшению как в производстве обуви, так и в деловой практике. Мы могли сделать столько всего, чтобы изменить ситуацию, но они снова отказались слушать. Для них мы были просто 2 детьми, которые пытаются произвести впечатление, думая, что все знают и могут учить мастеров. По правде говоря, нам было не обязательно говорить им, что их бизнес летит под откос. Они уже сами все видели по количественным показателям. В компании разрабатывалось недостаточно новых моделей обуви, она все еще полагалась на устаревшие маркетинговые методы, такие как непрерывная еженедельная печатная реклама. Билл и папа не управляли бизнесом. Бизнес управлял ими. Мы полностью зависели от существующих заказчиков и рынков, и многих клиентов переманивали Adidas, Puma и другие бренды, которые регулярно выпускали новые и улучшенные товары. Нам нужно было искать другие рынки сбыта и расширяться. Но мы этого не делали, и к тому моменту я уже знал, что никогда не сделаем. Это было очевидно. И Джефф, и я понимали, что чем-то придется пожертвовать. Наконец, столкнувшись с непреклонным отказом от любых предложений о переменах, я не выдержал. Решение было принято.